Глава 28. Никита, стоявший к Светлане ближе всех, потянулся к натянувшейся на шее девушке в тесёмке. «Не трогай!» — закричала я ему, предостерегающе подняв руку. «Думаю, с этим оберегом не все так просто». Я перевела взгляд на магический. «Так и есть. Магический ошейник и поводок сейчас туго натянут, пытаясь тащить девушку вглубь поля». Я протянула руку в том же направлении, указывая направление пальцем, привлекая внимание ребят. «Смотрите там!» А сама пыталась приноровиться развязать магический узел тесьмы. Макс с Никитой и Розой прикрыли нас своими спинами. Айвор и Ольма пытались рассмотреть хоть что-то в указанной мной стороне. Алехандро и Эльвинг следили за остановившимися у кромки поля машинами. Те встали неподалеку друг от друга. Пассажиры вышли наружу, но соваться на пашню не спешили. Всего этого я не видела, потихоньку ослабляя магическую удавку — перехватывая управление на себя. Я много слышала о таких вещах, а вот столкнуться привелось впервые, поэтому действовала скорее интуитивно, да и полученные на Лысой горе знания очень помогли. Узелок поддался. Светлана задышала ровнее, замерев и стараясь не шевелиться. Я миллиметр за миллиметром стаскивала петлю с ее шеи. И вот уже полотняный мешочек у меня в руках. Я сильно дергаю за поводок. На том конце чувствуется напряжение нити. Делаю рывок. В той стороне, откуда идет этот магический сигнал, слышится вскрик. В ту же минуту Айвар и Ольма шепчут. «Там что-то есть». Появление Светкиной бабушки уже не было для меня неожиданностью. А вот то, что старушка сама рулила, сидя в уазике без крыши, на манер кабриолета, очень удивило. Какая разносторонне одаренная женщина. Хотя, если учесть, сколько ей лет, наверняка больше сотни. «Бабушка!» Светлана вскочила на ноги, но я положила руку ей на плечо, останавливая. «Извини, она только что воздействовала на тебя через это». Я протянула перед ней ладонь с лежащим на ней холщовым мешочком. Светлана замерла. По шее покатилась слезинка. Видно, она вспомнила мои рассказы об ордене светлых ведуний и то, что они делали со слушавшимися их ведьмами. А она ослушалась. Бабушка Зинаида остановила машину, не доехав до нас метров 15. Выбралась наружу и зашагала в нашу сторону. Даже при тусклом свете магического светляка было видно, как из ее носа стекают капли крови. А как она думала? На любое магическое воздействие всегда может найтись противодействие. Увидев меня, она словно выплюнула. «Опять ты!» Ее руки протянулись вперед, пальцы зашевелились, словно она представляет, как они смыкаются на моей шее. Ногти удлинились и потемнели. Кажется, ведьма себя плохо контролирует. А то, что она действительно ведьма, я уже не сомневалась. И быстренько накрыла всю нашу компанию защитным куполом, который уже по сложившейся традиции Эльвинг укрепил своим. Не доверяю я таким бабушкам. Им ничего не стоит запулить в тебя проклятием. «Светочка, иди сюда. Иди к бабушке. Бабушка тебе ничего не сделает. Бабушка простит», — засюсюкала она елейным глазком. Светка снова дернулась, но шага вперед не сделала. Ведьма оскалилась, лицо ее заострилось. Ох, не похожа она на белую. Такие трансформации скорее присущи черным ведьмам. Удивительно, что инквизиция оставила ее в живых. А бабка уже взрыкивала. «Отпусти мою внучку по-хорошему!» Защитный щит щелкнул, и от него что-то отскочило. Бабка взвизгнула, получая свое проклятие назад. Тут Светлана уже не выдержала. «Бабушка, не трогай их! Я магией хочу учиться, колдовать, летать! Не хочу всю жизнь отвары варить!» «Не ходи с ней, внученька! На ней знак богини Мары! Все, кто с ней ушел назад, уже не вернулся! Это она виновата, что нас почти всех перебили! Сначала магией научила, а потом бросила на произвол судьбы и ушла! Ненавижу!» «Проклятая богиня! Мы все ее проклинали, все, кто остался прозябать на остатках магии, таясь по ночам, пряча свои умения. Я и тебя прятала. Думала, проживешь жизнь спокойную, ну и пусть как обычный человек. Для тебя старалась». «А ты меня спросила? Хочу я такую жизнь?» — кричала ей в ответ Светлана. «Я ведьма! Я колдовать хочу!» В этот момент из леса выскочил потрепанный джип. Капота крыша помята, лобовое стекло в трещинах, но прет вперед, как танк. А нет, увяз на поле, не доехав до нас метров 30, словно сама земля встала на нашу защиту. Из машины выскочили трое. Один направлял в нашу сторону автомат. В руках второго обнаружился пистолет. Оружие было направлено прямо на нас. Третий прятался за их спинами. И вот тут уже отмерли доблестные работники полиции. На все поле раздался усиленный рупором совсем юный голос, требующий бросить оружие и поднять руки. «Ну, спасибо, мальчики. Даже гордость за них взяла. Они еще и на поле полезли, увязая в рыхлой земле». Батюшки помялись-помялись и полезли следом, решив, видимо, не отставать. Теперь получалось, что нас обложили с трех сторон. И как нас угораздило встрять в такую вот ситуацию? А за куполом началось форменное безобразие. Полицейские, достав свое оружие, направили его на тех, кто прибыл сюда на джипе. Церковнослужители, как им и положено, увещевали их решить все мирным путем. Бабка Зинаида, утопая в размытой дождем земле, упрямо шагала в сторону представителей инквизиции. Такое ощущение, что о нас даже подзабыли. Все галдели, угрожали друг другу разными карами небесными. Мы уже с интересом прислушивались к доносящимся до нас крикам. Можно было бы, конечно, попробовать открыть портал прямо сейчас, но не хотелось делать это на глазах работников полиции. Инквизиторы-то нисколько не удивятся, да и батюшки переживут, работа у них такая. А вот попавших в этот переплет парней из органов травмировать не хотелось. Их же потом в психушку отправят, и это в лучшем случае. Да и неизвестно, сколько продержится портал. Вдруг вместе с нами в него еще кто-то успеет проскочить. Так что, как говорится, не вариант. Нужно срочно что-то придумывать. Дождь хлестал, стекая по стенкам купола тонкой завесой, делая картинку за его стенами слегка размытой. Я незаметно призвала свой огонь. В куполе сразу стало теплее, влажные вещи начали быстро сохнуть. Волосы Розальвы прямо на глазах закручивались в тугие пружинки. От простыни, которые были накрыты носилки с нашими вещами, пошел легкий пар. А я порадовалась, что Макс завернул все в пластиковые пакеты, хотя я была против. Не хотелось засорять чистый мир пластиком. В это время один из инквизиторов, прятавшийся под прикрытием своих вооруженных товарищей, уверенно пошел навстречу паре полицейских. Подойдя к тому, кто, видимо, был постарше, фары увязшего на поле джипа прекрасно все освещали, вытащил что-то из-под плаща. Разговаривали они очень тихо, но и так было понятно, что это что-то весомое, потому как оружие они убрали. Затем полицейские развернулись, угрюмо бросив взгляд в нашу сторону, и поплелись в сторону дороги. Там они потоптались вокруг машины, затем мелькнули загоревшиеся фары, и десятка медленно поехала в сторону леса. Что ж, я так и думала, что среди инквизиторов совсем непростые люди. И тот, что старался держаться в тени, вероятно, очень важный человек, раз полицейские без возражений развернулись и ушли. Я проводила взглядом мелькнувшие за деревьями в последний раз фары удаляющейся машины. Так даже лучше. Остались, так сказать, одни посвященные. Смысла прятаться и таиться больше нет. В это время бабка Зинаида успела доковылять до представителей инквизиции. Самый главный, тот, что в плаще, стал выговаривать ей уже знакомым визгливым голосом. «Ведунья Зинаида, вы самовольно покинули заседание ордена, никого не предупредив. И вот теперь я вижу вас здесь. Как вы это объясните?» Старуха что-то тихо отвечала. В ответ над полем взвился переходящий на фальцет крик. «И вы говорите мне это только сейчас?» «Ваша внучка, у которой, как вы говорили, нет ни грамма магии, спуталась с пришлыми магами, и вы все время об этом молчали. Ах, вы только что сами это узнали? На том самом заседании ордена? Тогда как вы можете быть смотрительницей ордена, если за собственной внучкой усмотреть не в состоянии?» Старуха понуро повесила голову на грудь. А в это время двое из джипа принесли чемоданчик и передали его визгливому. А вот это мне уже не нравится. Что там у них? Еще оружие? Я набрала в легкие больше воздуха и крикнула. «Господа инквизиторы, давайте договоримся. Мы сейчас покинем землю, и у вас больше не будет повода нас преследовать». Тот самый господин в плаще, склонив голову к плечу, с интересом посмотрел в нашу сторону, словно впервые нас увидел. Передав чемоданчик стоявшему рядом мужику, тому что с пистолетом, спокойненько пошел к нам. Не дойдя метров 5, остановился и заговорил. «Мне нужен портал. Я так понимаю, он у вас имеется. Отдайте мне его, и я обещаю оставить вам жизнь». «Зачем вам портал? Он ведет в магический мир, а вы, как я понимаю, ненавидите все, что с магией связано». Мужик в плаще вдруг стал смеяться, вскидывая кверху голову и хлопая себя ладонями по бокам. «И что я такого смешного сказала?» «Деточка, мы ее не ненавидим, мы ее собираем. Знаете ли вы, что раньше в этом мире было полно магии? Ее можно было черпать полными ладонями прямо из воздуха, воды, земли. Все вокруг было пронизано магией. Но затем она в один момент просто перестала пополняться. А ту, что осталось, мы израсходовали очень быстро, в считанные месяцы. Мы ведь привыкли ни в чем себе не отказывать. А магия вдруг закончилась. Тех жалких остатков уже хватало только на самое простое колдовство. Но тут выяснилось, что магию можно забрать у других, магически одаренных». Я смотрела на него во все глаза и только сейчас обратила внимание, что его волосы совершенно сухие, а по кожаному плащу не стекает ни капли. Над ним стоит защитный щит. Он тоже маг. «Признаюсь, мы не сразу научились безболезненно забирать магию. Много колдунов и ведьм погибло. Но теперь у нас есть аппарат, с помощью которого мы можем легко забирать часть магии у других магов и использовать ее для себя. И с помощью этого портала мы сможем напитать множество таких аппаратов магией. Никто не пострадает, я обещаю. Что-то здесь не так. Зачем тогда Светкина бабушка прятала внучку от Инквизиции, если этот аппарат не опасен? И почему маменька и папа предупреждали не попадаться им на глаза? Дайте нам несколько минут, нам с друзьями нужно посоветоваться». Инквизитор важно кивнул и пошел назад, в сторону ожидающих его товарищей. Ноги в блестящих лаковых туфлях ступали по грязи, оставаясь чистыми. Неподалеку, напряженно переглядываясь, топтались батюшки. Я повернулась к друзьям. Не верю я ему. Аппарат они придумали. Так и знала, что с этой инквизицией что-то неладно. Теперь-то понятно, что она состоит из магов, которые научились отбирать магию у других. Как пиявки, честное слово. Сосут ее у тех, кто слабее. «Уходить нам нужно. И чем быстрее, тем лучше», — не выдержал Алехандро. Его поддержали другие. Но тут я поймала взгляд Макса. Он что-то высматривал у меня за спиной. Я резко обернулась. Бабка Зинаида бесстрашно подошла к нашему куполу и, протягивая когтистую руку, пощупала его. Защита завибрировала, словно сжали резиновый мячик. Зинаида провела острым когтем сверху вниз. Послышался противный скрип, все поморщились, а Ольма зажала уши руками. Ведьма остановилась напротив и немигающими глазами уставилась прямо на меня. В свете мелькнувшей молнии мне показалось, что в глазах старухи мелькнуло такое знакомое пламя. Затем она перевела взгляд на свою внучку. Та дернулась было вперед. «Бабушка!» Но рука Алехандро остановила ее. Бабка вновь перевела взгляд на меня. «Ты — та, что носишь знак проклятой богини. Обещай мне, что с моей внучкой ничего не случится там, за гранью миров. Обещай, что не оставишь ее. «Обещаю. Обещаю, что она получит приемлемое образование и ни в чем не будет нуждаться на время обучения. А дальше она сама вольна выбирать свою судьбу». Старуха серьезно кивнула и зашептала. «Я, ведьма Зинаида Воронова, принимаю твое обещание. Не верьте старшему инквизитору. Этот аппарат забирает магию. Но вместе с магией уходит и разум. Ты должна спасти мою внучку. А теперь уходите, я их задержу».